Глава 15. Отъезд. После восстания пошла тяжелая полоса обрусения с доносами, арестами, судами уже не над повстанцами, а над подозрительными, с конфискациями имений. Сыновья Рыхлинского были высланы в Сибирь. Старики ездили в Киев и видели сыновей в последний раз перед отправлением. Однажды в именины старого Рыхлинского его родственники и знакомые устроили торжество, во время которого хор из пансионеров спел под руководством одного из учителей сочиненную на этот случай кантату. Она кончалась словами: «Ведь есть на небе великий Бог, сынов увидишь у своих ног». Старик, глубоко растроганный, плакал. Но в это время юморист дядя Петр печально покачал головой и ответил горькой шуткой: «Да у него и ног-то нет». Короткая фраза упала среди наступившей тишины с какой-то грубой резкостью. Все были возмущены цинизмом Петра, но он оказался пророком. Вскоре пришло печальное известие. Старший из сыновей умер от раны на одном из этапов. А еще через некоторое время кто-то из соперников сделал донос на самый пансион. Началось расследование, и лучшее из училищ, какое я знал в своей жизни, было закрыто. Старики ликвидировали любимое дело и уехали из города. Вскоре пришлось уехать и нам. В городе Дубно нашей губернии был убит уездный судья. Это был поляк, принявший православие, человек от природы желчный и злой. Положение между двух огней озлобило его еще больше, и его имя приобрело мрачную известность. Однажды, когда он возвращался из суда, поляк Бобрик окликнул его сзади. Судья оглянулся, и в то же мгновение Бобрик свалил его ударом палки с наконечником в виде топорика. Этот случай произвел у нас впечатление гораздо более сильное, чем покушение на царя. То была какая-то далекая отвлеченность столицы, а здесь события в нашем собственном мире очень много говорили и о жертве, и об убийце. Бобрик представлялся или героем, или сумасшедшим. На суде он держал себя шутливо, перед казнью попросил позволения выкурить папиросу. Чтобы несколько успокоить вызванное этим убийством волнение, высшая администрация решила послать на место убитого судьи человека, пользующегося общим уважением и умеренного. Выбор пал на моего отца. Он наскоро собрался и уехал. На каникулы мы ездили к нему, но затем вернулись опять в Житомир, так как в Дубно не было гимназии. Ввиду этого отец через несколько месяцев попросил перевода и был назначен в уездный город Ровно. Там он заболел, и мать с сестрой уехали к нему. Мы остались и прожили около полугода под надзором бабушки и теток. Новой власти мы как-то сразу не подчинились, и жизнь пошла кое-как. У меня были превосходные способности, и совсем перестав учиться, я схватывал предметы на лету, в классе, на переменах, и получал отличные отметки. Свободное время мы с братьями отдавали бродяжеству. Уходя веселой компанией за реку, бродили по горам, покрытым орешником, купались под мельничными шлюзами, делали набеги на баштаны и огороды, а домой возвращались поздней ночью. Вследствие этого, выдержав по всем предметам, я решительно срезался на математике и остался на второй год в том же классе. В это время был решен наш переезд к отцу в Ровно. В середине июня огромная семейная колымага, носившая у нас название «Коч-кареты», стояла перед нашим крыльцом, нагруженная доверху. Привели почтовых лошадей. Ямщик в низкой шляпе с медным орлом и с бляхой на левой руке взгромоздился на козлы. Замелькали знакомые улицы, лавочки, костелы, остов старой фигуры, когда-то разбитой громом, дома Коляновских. Знакомый мир, который сам не знаю почему, стал мне постылым и ненавистным. Душа рвалась навстречу новому, неизведанному. Въехав на Косогор у русского кладбища, ямщик остановился и отвязал колокольчик. Я страстным нетерпением ждал, чтобы он поскорее опять влез на свое место. Мне казалось, что оттуда сзади придет еще что-то и остановит нас. И действительно, кто-то бежал по старой Вильской улице и махал белым свертком. Сердце у меня замерло. Но это оказалась только забытая картонка. Колымага тряхнулась и поплыла вниз с Косогора. Лачуги, заборы, землянки. Убогая лавочка, где когда-то Крыштанович на сомнительные деньги покупал булки. Шоссе с пешеходами, вазами, балагулами, странниками. Гулкий мост. Речка, где мы купались с моим приятелем. Врангелевская роща. Ощущение особенной приятной боли мелькнуло в душе, как будто отрывалось и уплывало назад. Первый еще раз. Так резко отграниченная полоска жизни. Мост исчез, исчезли позади и сосны Врангелевки. Последние грани того мирка, в котором я жил до сих пор. Впереди развертывался простор, неведомый и заманчивый. Солнце было еще высоко, когда мы подъехали к первой станции, палевому зданию с красной крышей и готической архитектурой. Перепрягли лошадей, прописали подорожную, с этим мать посылала меня, чем я очень гордился, и я опять полез на козлы. Опять дорога. Ленивая позванивала, не колокольчика, белая лента шоссе, шуршащим под колесами свежим щебнем, гулкие деревянные мосты, протяжный звон телеграфа. Опять станция, точь-в-точь похожая на первую, потом синие сумерки, потом звездная ночь и фосфорические облака, как будто налитые лунным светом. Мать стучит в оконце за козлами, ямщик сдерживает лошадей. Мать спрашивает, не холодно ли мне, не сплю ли я, и как бы я не свалился с козел. Мне кажется, что я не спал, но все-таки место, где мы стоим, для меня неожиданно ново. Невдалеке впереди мостики свежих бревен, под ним темная речка, по сторонам лес, и верхушки дерев сонно качаются в синеве ночного неба. Я весь переполнен радостью новизны, ожиданий. И однако под гул телеграфной проволоки оттуда, сзади, где осталось это постылое прошлое, что-то как будто тянется ко мне по этой дороге. Какая-то смутная быль дразнит, ласкает и манит своими воспоминаниями. Вспоминается вечер с красным закатом. Щось буде. Толки о чем-то неведомом. Такой же гул телеграфа. Кучки людей у столбов. Пансион. Как давно это было, и какой я был тогда глупый, и насколько я теперь умнее того мальчишки, который припадал ухом к телеграфным столбам или гордился, чем же? Званием малыша-пансионера. А вот теперь я уже старый гимназист и еду в новые места, на какую-то новую жизнь. В детской жизни бывают минуты, когда сознание как будто оглядывается на пройденный путь, ловит и отмечает собственный рост. Одну из таких минут я вновь пережил в эту ночь под веяние ветра, и его звон в проволоках смутный, но как будто осмысленный. Точно смешанные голоса переговариваются среди ночи о чем-то, в том числе обо мне с моим прошлым. И я с удивлением замечаю, что в этом прошлом, вместе с определенными картинами, такими простыми, такими обыденными и прозаическими, когда они происходили. В душе встает неизвестно откуда сознание, что это было хорошо и прекрасно. Я удивляюсь, отчего же не было этого ощущения тогда, когда все это было настоящим? Было ли мне тогда так же хорошо? Может быть, было, но не так. Того, что я теперь чувствую рядом со всеми этими картинами, того особенного, того печально приятного, того, что ушло, того, что уже не повторится, того, что делает те впечатления такими незаурядными, единственными, так странно и на свой лад прекрасными, того тогда не было. Откуда же, если тогда его не было, оно берется теперь? На рассвете, не помню уже где именно, в Новоград-Волынский или местечке Корце, мы проехали на самой заре мимо развалин давно закрытого базилианского монастыря школы. Предутренний туман застилал низы длинного здания, а вверху резко чернели ряды пустых окон. Мое воображение населяло их десятками детских голов, и среди них знакомое серьезное лицо Фомы из Сандомира, героя первой прочитанной мною повести. И я опять чувствую, что Фома теперь кажется мне тоже другим. Он тот же, которого я полюбил тогда, вглядываясь в его образ сквозь трудные строки, плохо еще разбираемой грамоты. Но теперь и он обвеян странным прибавочным ощущением. А впереди все-таки что-то новое, еще более прекрасное, еще более манящее. Скоро ли? Скоро ли? То и дело спрашиваю я у ямщиков.